Совет. Работа с эскизом предполагает доработку. Есть несколько способов узнать, хорошо ли сработал метод постановки. Один из них — показать свою работу коллегам или наставникам и увидеть ее глазами других читателей. Это требует мужества. Есть способы сделать это самостоятельно. Посмотрите на свою работу так, как будто она чужая. После завершения отложите ее, а через несколько часов или дней посмотрите на нее издалека. У вас получится объективно взглянуть на работу, поскольку вы увидите ее с другой стороны. Кроме того, сможете использовать различные методы, чтобы пересмотреть свою точку зрения. В ходе регулярных попыток посмотреть на свою работу со стороны, вы сможете понять, где нарушено повествование. Также можно загрузить работу в блог или в социальную сеть, чтобы смоделировать ситуацию встречи читателей с произведением. Наблюдайте за результатом, словно это чужая работа, сможете увидеть все плюсы и минусы. По возможности сделайте рисунок с учетом дальнейших доработок и исправлений. Вебтуны отличаются от фильмов, которые можно менять с помощью монтажа даже после завершения съемок. На этапе эскиза нужно завершить все изменения, которые эквивалентны монтажу в кино. Поэтому такие рисунки всегда должны сохранять возможность изменений, а если модификация необходима, то должны быть нарисованы кратко. Если вы проработаете рисунок слишком тщательно, не как набросок, его будет трудно изменить. Постарайтесь сделать его как можно проще, чтобы вне зависимости от модификации это не было напрасной тратой времени. Ли Гёнтхак, писатель, и Номи Йон, иллюстратор, авторы произведения «Глубоко под водой», получившего премию Today's Our Comic Award в 2018 году, говорят, что из всех рабочих процессов создание эскиза занимает больше всего времени. Это связано с тем, что после изображение не меняется. Таково мнение автора, который понимает весь процесс создания вебтунов и точно знает, где идти на компромисс и чему уделить больше времени для достижения лучшего результата.